Глава третья. Марьино счастье. К концу XIX века русских дам, чья красота по сей день пленяет нас на старинных полотнах, было не узнать. Дворянство беднело, а значит, теряло свое могущество, растворялось в гуще иных сословий. Изменилась и сама жизнь. Женщины стали коротко стричь волосы, надели пенсне и заговорили о социализме. Это имело свои последствия. Вышло из моды заказывать художнику парадные портреты, живописать жемчуга, бархаты, локоны и таинственные улыбки. Мужчинам не из-за кого стало стреляться. Как-то все в раз поскучнело. Княгине Марье Васильевне Воронцовой, урожденной Трубецкой, довелось оказаться среди тех, кто завершил череду петербургских красавиц. У нее было все, о чем может мечтать женщина. Обворожительная внешность, бурная жизнь сердца, громкая фамилия, титул. Все, что имеет над людьми, несомненную власть. Марья Васильевна жила в эпоху, которая ушла навсегда, но и навсегда оставила легенды, образы, картинки из жизни, очарованием и притягательностью которых невозможно не восхищаться. Русское барство, щедрое, бесшабашное, недальновидное. Груды золота и горькие слезы, благородство и низкие поступки, бритерство и доблесть, мелкие страстишки и роковая любовь, тайна, проходящая через всю жизнь. Одно вроде бы исключает другое, а на самом деле не только соседствует рядом, но и переплетено так, что становится неразделимым. Княгиня Воронцова из того далекого времени. Однако, несомненно, характером, жизненной хваткой она намного опередила своих подруг. Никогда не полагаться на волю других людей, вовремя воспользоваться счастливым моментом, больше брать и меньше отдавать, рисковать, не стесняться в средствах для достижения благополучия. Эти черты в княгине Воронцовой прослеживаются с совершенной очевидностью. Другое дело, сделало ли это ее счастливой. Сама она на сей счет не оставила ни слова, видимо, до конца предпочитая жить, а не предаваться воспоминаниям. А жаль. В какой тугой жгут переплелась ее судьба с судьбой личностей легендарных, незабываемых. Императоры, Воронцовы, князь Борятинский, красавица-богач, покоритель Шамиля. Ах, как добивалась его Марья Васильевна. Все ставила на карту, шла ва-банк, пыталась изловить и проиграла. Всю жизнь втайне она старалась возместить эту неудачу, возместить обретенным богатством, громким титулом, толпой поклонников. Едва ли ей это удалось. Все можно вернуть, кроме ушедшей любви. Лишь волевой характер помогал Марье Васильевне играть роль победительницы. Никаких иных подвигов за этой красавицей не водилось. Кажется, она вполне эгоистически интересовалась лишь собою и уж ни в коем случае тем, что говорят о ней современники и что будут говорить потомки. Впрочем, друзья и знакомые Воронцовой не судили ее слишком строго. Писали, что она оставила по себе немного скандальную, но добрую память. И лихом не помянул ее никто. К этому добавляли, денег на своем веку истратила она без счету. Ну и слава богу, как говорится. Так ли уж увлекательно читать про вечные нехватки и заботы, что серой паутиной затягивают женщину, старят ее без времени. Порадуемся, что нашей героине суждено было другое. Лицо княгини Марии Федоровны Борятинской оставалось бесстрастным, а пальцы нервно перебирали бусины коралловых четок. Без сомнения, она была очень взволнована, и только привычка не выдавать своих чувств мешала громко и безутешно разрыдаться. Любимый сын, ее первенец и надежда, объявил, что отправляется вольно определяющимся на Кавказ. Добро бы приказ. Тут уж ничего не поделаешь, но добровольцем? Под пули? Нет, княгиня не могла этого понять. Всю ночь мать провела без сна, но утром, когда сын вошел в ее комнату, удержалась и ни словом не обмолвилась о Кавказе. Ей ли не знать своего Александра? Спорить? Запрещать? Умолять отказаться от задуманного? Бесполезно. Сын сказал, что решил перед отъездом съездить в родовое имение Марьино, поклониться могиле отца и оставит распоряжение управляющему. Путь в Курскую глушь по весенней распутице не обещал быть легким, но княгиня заявила, что поедет вместе с ним. Александр не возражал. Это была возможность перед разлукой им с матушкой побыть вместе, и он не хотел ее упускать. Как и следовало ожидать, дороги оказались ужасными, хотя Марья Федоровна держалась молодцом. К концу путешествия силы ее иссякли, а разыгравшаяся от тряски мигрень совершенно доконала ее. Когда добрались до места, Александр вытащил мать из кареты и на руках внес в дом. Но поутру все преобразилось. Сильный ветер разогнал облака и весело затеребил княжеский штандарт над куполом дворца. Потоки солнечных лучей заставили путешественников еще раз убедиться, как оно красиво, привольно, ни с чем не сравнимо. Их, Марьино. Марьино и вправду было чудом, сотворенным в Курской глуши отцом Александра, князем Иваном Ивановичем Борятинским. Каждый уголок, каждое строение, будь то оранжерея или беседка на островке, не говоря уж о доме-дворце, все свидетельствовало о богатстве хозяина, его отменном вкусе и любви к этому месту, находившемуся в стороне от больших дорог. Иван Иванович по праву считался одним из богатейших людей империи. 35 тысяч крепостных. Цифра огромная. Но материальное могущество подкреплялось отменной образованностью, страстным желанием совершенствоваться и дальше. Казалось бы, чего Борятинскому еще желать при такой успешной карьере? Во всех европейских столицах его знают как опытного дипломата. Он в высоких чинах, обласкан государями, а также и дамами. Обворожительная наружность князя вошла в присловие. Желая аттестовать кого-либо высшей меру, и говорили «красив, как Борятинский». Однако любовь направила жизнь Ивана Ивановича по другому руслу, заставив покончить с государственной службой и оставить блестящее общество. Будучи российским посланником в Мюнхене, князь, 40-летний вдовец, влюбился в дочь прусского дипломата графа Келлера. Без проволочек последовало предложение руки и сердца. И вот уже 20-летняя жена Ивана Ивановича, сидя в карете, увозившей ее в неведомую Россию, учится выговаривать свое новое имя — Мария Федоровна Борятинская. Иван Иванович показал молодой супруге столицу, а столице — молодую супругу. И тут же увез ее в Курскую глушь, в родовое имение. Место тогда совершенно заурядное. Однако князю виделось нечто иное. Белоснежный дворец, французский парк, уходящий чуть ли не к горизонту, изящные павильоны, искусственные гроты, а также теплицы, подсобные помещения и участки для агрономических опытов. Здесь, думал он, будет маленькое царство, где отдых, увеселение соединятся с созиданием, умным и современным хозяйствованием. Название этому царству появилось само собой — Марьино, в честь жены. Мария Федоровна, несмотря на молодость, отличалась весьма самостоятельным характером и пожелала остаться лютеранкой. Оттого так и торопились в первую очередь завершить островерхое здание кирхи. Для нее — любительницы цветов, возводили оранжереи, разбивали цветники. Иван Иванович уверял супругу, что скоро окрест будет такой парк, что не хватит дня, чтобы побывать в каждом его уголке. На первых порах в это верилось с трудом. Местность была не лесистая, а ровная, однообразной. Тогда часть крестьян стали отправлять на поиски особливо приятных глазу деревьев. Изыскав их, даже в самых отдаленных краях, они были обязаны не только доставить в усадьбу не менее 30 деревьев, но и самолично высадить их вдоль уже размеченных аллей. Если дерево не приживалось, с виновных строго взыскивали. В это же самое время другая часть крестьян вместе со специально привезенными литовскими и белорусскими копачами расширяли старый пруд. Трудились день и ночь. Мало того, на специально построенной кирпичной фабрике работа тоже не прекращалась ни на минуту. Впоследствии Борятинский поставил обелиск в честь кирпичных дел мастера Лавра Насеткина с сыновьями, бесперебойно снабжавшего его строительным материалом. Центром усадьбы должен был стать дворец. Именно дворец, поскольку невозможно назвать просто барским домом, замысленное князем здание из 198 помещений, в каждом из которых не стыдно было принять монарха. Молодая княгиня с воодушевлением слушала планы супруга. Она не тяготилась необходимостью жить пока что в неудобной и мрачной постройке, которая когда-то принадлежала гетману Мазепе. Шум с утра и до вечера, стоявший на громадной строительной площадке, суета сновавших туда-сюда людей, не утомляли ее. Первая советчица мужа, желающая везде побывать и собственными глазами поглядеть, как идет работа, к вечеру она буквально падала от усталости. Приближался срок родов, и, пожалуй, самым досадным было то, что опаздывали с отделкой дворца. Ей так хотелось родить своего первенца в новом, будто специально для него построенном доме. Маленький князь Александр Борятинский появился на свет в мае 1815 года. Безумно счастливый отец тотчас приказал высадить от Мазеповых палат, где родился сын, аллею молодых деревьев, ведущую к почти готовому зданию. Еще немного, и белоснежный красавец-дворец в 20 тысяч квадратных метров даст кров счастливой семье. Новое жилище Борятинских внешним видом напоминало очертания Пашкова дома в Москве. Дворец стоял высоко, величественно отражаясь в глади громадного озера. Что же касается внутренней отделки и убранства, то тут напрашивалось сравнение со шкатулкой, наполненной драгоценностями. Иван Иванович отличала страстная тяга к искусству и коллекционированию. Долгая дипломатическая служба позволила ему собрать прекрасные коллекции. Даже в период строительства Марьина он умудрялся отлучиться в Европу в поисках раритетов, которые с радостью привозил в Курскую губернию. В специальной галерее дворца размещались семейные реликвии и старинные портреты. По ним можно было изучать историю России. Императоры, овеянные славой государственные деятели, полководцы, адмиралы, каждый из них имел отношение к знаменитому роду Борятинских, одному из наиболее древних в России. Их корни в XVI колене восходили к Рюрику. Они мужали и страдали вместе с государством. Один из предков Борятинских, князь Михаил Черниговский, отказался поклониться хану Батыю и был за это зверски замучен, а впоследствии причислен к лику святых. Мощи святого князя Михаила Черниговского покоились в Архангельском соборе Московского Кремля. С тех самых пор князьям Борятинским были присущи гордость и чувство собственного достоинства, качество, доставшиеся от предка мученика. Из поколения в поколение Борятинские старались жить сообразно семейным традициям. Среди изображений Борятинских — стольников, бояр, сибирских воевод, кавалеров Елизаветинского и Екатерининского двора — женские портреты были редкостью. И все же прелестные лица нет-нет, да и взглядывали из тяжелых рам. Тут были особы, умудрившиеся прожить жизнь, подобную роману. Подраставший Александр не раз останавливался перед портретом своей бабки Екатерины Петровны Борятинской. Когда-то одна из самых обворожительных женщин Петербурга, она, урожденная принцесса Гольштейн-Бек, всегда гордилась тем, что принадлежала к правящей династии Дании, и не упускала случая напомнить знакомым и родным о том, что в жилах Борятинских течет королевская кровь. Необыкновенная внешняя привлекательность передавалась в роду Борятинских по мужской линии. Вот и бабка Александра вышла замуж за его деда, прельстясь прекрасной наружностью. Однако брак не был счастлив. Сумасбродная принцесса, поняв, что и к красоте привыкаешь до полного безразличия, стала менять любовников с быстротой, изумлявшей даже легкомысленных дам Екатерининского двора. Своих побед Екатерина Петровна не таила. Но роман с Андреем Разумовским, сделавшим законного мужа настоящим посмешищем, положил конец несчастному супружеству. Оскорбленный Борятинский разъехался с женой, что, впрочем, не помешало той сохранить власть над ним. Например, стоило Екатерине Петровне узнать, что муж-рогоносец отправляется во Францию со свитой великого князя Павла Петровича, как она тотчас увязалась за ним. В Париже бабку-принцессу представили Людовику XVI. Она имела при дворе шумный успех и возвратилась домой со множеством сундуков, наполненных модными обновками. На Миллионной улице ею был куплен роскошный особняк, по сей день привлекающий к себе взгляд своей нарядностью, хотя и изрядно обветшалый. Здесь красавица Борятинская устраивала шумные балы и театрализованные представления. Не все одобряли легкомысленный образ жизни Екатерины Петровны, но все старались попасть в ее особняк. Она скончалась 60-летней, не успевшей состариться, и осталась в памяти современников все той же, какой была с молоду, чрезвычайно грациозной, с удивительной талией, выразительными чертами лица и свободной в обращении. Ей так и не удалось истратить свои капиталы. Прелестница оставила его своим троим детям. Спустя 4 года после смерти княгини у ее сына Ивана появился первенец Александр. Зная о бабке лишь понаслышке, внук, однако, принял близко к сердцу ее рассказ о королевской крови. Вот уж действительно не знаешь, как слово наше отзовется. Наступит день, когда бабкины слова позволят молодому князю Александру надеяться на счастье. Иван Иванович, в отличие от своего батюшки, мог благодарить судьбу, пославшую ему в супруги Марию Федоровну. Молодая женщина имела характер не сентиментальный, была сдержана в словах и поступках, что некоторые люди принимали даже за холодность. Людям свойственно ошибаться. У княгини оказалось отзывчивое сердце. Она, едва овладев русским языком, с охотой принялась помогать маринским крестьянам. Возможно, пример в этом ей подал муж. В благодарность за рвение и добросовестность, с какой его крепостные подняли громадную усадьбу, Иван Иванович построил им больницу, школу, церковь, богадельню, а для семей, обремененных большим количеством детей, — избы. Он завел специальные мастерские для обучения местной молодежи разным ремеслам. Наиболее же способных отправлял на учебу в петербургские училища. Однако помощь требовалась всегда. Не было года, чтобы кто-то не потерял кормильца, не сгорел бы чья-то изба, не случился ни урожай. И молодая княгиня брала несчастных под свое крыло, благодаря своей практичности и трезвому взгляду на вещи, хорошо понимая, кому, как и в каких пределах надо помочь. Безделья и пустой траты времени Мария Федоровна не знала. Треволнений же у нее было предостаточно. Выйдя замуж в 1813 году, через 10 лет она стала матерью 7 детей, 3 дочерей и 4 сыновей. Заметим, все дети родились далеко от столиц и уездных городов. Так что в случае их болезни все лечение зависело от искусства домашнего доктора до неусыпного родительского попечения. И то, и другое, видимо, было на высоте. При тогдашней высокой смертности что в бедных, что в богатых семьях княжеская семья утрат не понесла. Родители Борятинские внушали детям уважение к труду, объясняли, почему надо помогать бедным и слабым. Каждый из сыновей и дочерей по мере сил работал на специально устроенных для них фермах. Уход за животными, необходимость их вовремя накормить и напоить, приучали подавлять собственное «не хочу», «лень», «капризы». На Александра Иван Иванович возлагал особые надежды. Уже тогда он говорил, что желал бы, не обижая других в наследстве, именно своего первенца видеть хозяином Марьина. Этот вопрос считался в семье решенным. Забегая вперед, скажем, что, став взрослыми людьми, трое младших братьев ни на минуту не сомневались в справедливости из устного отцовского желания и официально отказались от своей доли в пользу Александра. Старшего сына родители воспитывали с особым вниманием, приучая к самостоятельности и безусловности выполнения человеческого долга. Например, всю выручку от работы на ферме Александр обязан был отдать малоимущим крестьянским семьям, по собственному усмотрению распределив деньги между ними. Для воспитания наследника в Марьино из Швейцарии выписали некоего мсье Дюпена, который был при нем в качестве гувернера, но главной наставницей оставалась мать. Жена оказалась Ивану Ивановичу совершенством духовным и физическим. И чтобы на века запечатлеть действительно замечательную, по воспоминаниям современников, красоту хозяйки Марьино, мастерства художника было недостаточно. Поэтому князь обратился к самому тогда прославленному скульптору Бертелю Торвальдсену. В результате привезенная из Рима мраморное изваяние Марии Федоровны стало жемчужиной маринских художественных коллекций и одной из самых бесподобных работ ваятеля.